у всех получилось вообще? Вот шестое, вот проблема, вот отвлечься. Я тебя, наверное, спать не буду. А, господа, отвлекаться на самом деле очень просто. Для этого необходимо задать каких-то две цели. Ну, опять-таки, которые не противоречат друг другу. Я поясняю это всегда таким простым примером. Как вы думаете, почему вот, как сказать, многие вообще сверхбогатые люди очень большое внимание вообще уделяют каким-то азартным играм, хобби там, то есть вот, кто-то покупает клубы, кто-то покупает там, я не знаю, комплексы развлекательные, кто-то еще что-то. Альберезовский про это писал. Да. То есть, ну понятно, что вы как бы владеете терминологией. Мне интересно узнать вот мнение тех, кто как бы не совсем в курсах. Ну, как раз таки, чтобы отвлечь себя вот от всего этого бизнеса, от этих денег. Правильно, да, господа. Именно для того, чтобы отвлечься, для того, чтобы не переживать. Понимаете, они болеют за свою команду, Челси, понимаете? Они переживают о том, что не совсем удачный тренер, и надо найти нового тренера. Они переживают о том, что вот, как сказать, не удалось купить моторного масла там, для своего вертолета. К примеру. Вот. Или совсем как бы вот, ну, крокодил не ловится, не растет. Кокос. То есть, понимаете, переживают вот о всем, о чем угодно. Вот о деньгах вообще не заботятся, не переживают. То есть они делают именно вот конкретно свой бизнес, но не переживают за него. То есть они увлекаются именно и переживают, и сбрасывают эмоции именно вот, что называется, в своих хобби, в своих увлечениях. Бизнес они делают сухо, технично, конкретно. Кто там по понятиям делает бизнес, кто по понятиям делает, понимаете? Но я не встречал, например, не сказать, что я постоянно общаюсь с бизнесменами. У меня очень такой, по меркам бизнеса, очень маленький опыт общения. Именно с большим бизнесом. Но даже этого моего маленького опыта хватает на то, чтобы сделать вывод. Вот тот бизнесмен, который горит своим бизнесом и переживает за него, многого не добивается. Исключительно техничный, исключительно рациональный, предельно такой вот конкретный подход. Совершенно. Вот и все. То есть найдите нечто, что абсолютно для вас вот, реально незначимо, но эмоционально очень вовлекает вас. Хобби. Да, то есть на модель везения очень часто приходят вот пикаперы. Причем не такие пикаперы, которые слышали про пикап, а такие конкретные товарищи, которые живут этим, которые вот полностью в этом. И говорят, вот у меня там проблема, как бы сказать, с девушкой, вот сверхценная там значимость завышенная, то есть вот я хочу, говорит, ее. Вот. Как мне быть, Денис Дмитриевич? Быть очень просто, то есть для этого существует такое, опять-таки, кому-то я могу показаться аморальным, вот. Это работает. То есть найдите себе двух девушек, знаете, рецепт. Как вот в кулинарной книге. Возьмите индейку. Да, распотрошите ее. Натрите изнутри солью. Вот, так же и здесь. То есть, вплоть до того, что, например, вот, абсолютно работающая методика. Найдите девушку. Одна из которых для вас очень важна, и которая, как сказать, отношения, с которой вы хотите построить, и другую. То есть, как сказать, вот загадайте конкретно, что у вас все получилось, именно причем в красках, в вариациях, в развитии событий, то есть вот конкретно, понятно, вообще эмоционально. Вот развитие отношений именно с той девушкой, ну, полезность которой вы для себя определили однозначно. То есть полезность которой в вашей жизни не вызывает сомнений. А дальше увлекитесь очень эмоционально другой. То есть шлите ей смс-ки, задалбывайте ее любовными посланиями. То есть, ну, короче говоря, переживайте по ее поводу. Вот, стойте у нее под окнами, пойте ей серенады. Короче говоря, она благополучно сольется. Потому что кто выдержит такого издевательства над своей личностью? Вот, а зато с той другой, с которой вы именно загадали развитие отношений, сама вам позволит, короче говоря, сама к вам приедет, и у вас все будет замечательно. А можно вопрос? Да. А если она не сольется, если с ней сложатся отношения, а та девушка потом снова появится в твоей жизни? Хорошо. Вот вы знаете, абсолютно 100%. Вот, сливается вообще вот 100%. Я не об этом, я не это имею в виду. А что? Ну, абстрактно мы говорим о девушках, это же может быть любая другая ситуация в жизни, да? Если вот у тебя, например, сложились отношения с этой девушкой, с которой ты просто решил отвлечься. А потом та девушка, которая была актуальна для тебя, появилась снова. Всё, дрянь. Я могу сказать, вот, знаете, я могу ответить красиво и правдиво. Вот как ответить? Так. У еврея тоже как-то спросили, что он больше любит, мясо или масло? Еврей подумал, это мясо. Вот лошечка пришла к деньгам. Только без вкусной отвертости. Нет, просто я поменял как-то субмодальность, и черные кошки теперь к деньгам. То есть, если вы хотите ответа правдиво, вот сливается та, которую достаешь. Сливается железобетонно. Так а зачем ее доставать? Для того, чтобы эмоционально отвлечься. Я же говорю, я даю эту технику для кондовых пикаперов. То есть, людей замороченных именно, желающих стопроцентного железобетонного результата. Понимаете? Сам я никогда этой технологией не пользуюсь. То есть я и пользовался в свое время, когда занимался активным пикапом. Теперь я следую другим схемам. Ну хорошо, а если не брать пикапов, то если брать обычных людей? Вот тебе нравится какой-то человек. Да? Ты, знаешь... Я его не достаю. Нет, но ты загадываешь, от него отвлекаешься как-то. Как сказать, я могу объяснить тему из зверского самца, если интересно. Это то, что я даю вообще стратегии, как бы сказать, поведения, но с понравившимся половым партнером. Бонус. Какая тебе бонус? Там все очень просто, на самом деле. Сколько это будет стоить? Сколько это будет стоить? Бонус. Бесплатно. Это бонус. То есть существует как бы две сферы, как сказать, внешняя заинтересованность и внутренняя заинтересованность. То есть я распишу по пунктам. Первое. Внутренне пофиг. Внешне пофиг. Как развиваются отношения в этом случае? Пофиг. Пофиг. Внутренне очень сильно заинтересован. Заинтересован. Внешне пофиг. Как развиваются отношения в этом случае? Пофиг. Да нет, не пофиг. Пофиг. Это типичная ситуация, ну, знаете, мальчика бледного с обзором горящим, то есть пионера. Если кто помнит вообще себя в молодом возрасте, причем, ну, как сказать, не только мальчики, но и девочки, то есть внутренне очень хочется, да, всего, и поцеловаться там, и больше, чем поцеловаться, как бы, и просто быть рядом, и за ручку держаться, и как бы прилечь вместе, вот, но внешне мы, знаете, морду тапком так идут. Просто гуляем. Да, а я просто здесь прогуливаюсь. Вот, то есть в результате получается, как сказать, себя изводит, да? Партнер даже не догадывается. Понимаете, как мальчики, так и девочки, но я, по крайней мере, не встречал телепатов. То есть, знаете, которые такие, опа-на, и... О! Неспроста он здесь гуляет. То есть, наверное, он чего-то хочет, да? Ты мне прямо скажи, что тебе надо. Может, мы принесем, что ты хочешь? Вот. То есть, дальше третья ситуация. Внутренне заинтересован. Внешне заинтересован. Причем бурно заинтересован. Вот какой пример сразу приходит нам? Джигит. Знаете, то есть такие абреки, только что с гор спустились, как бы, а, девочка, какой красивый, да, половина. Половина сыней, да. Вот, то есть, вот если это пионер, то это джигит. То есть, да, такая модель поведения, как бы она, ну, что называется... Может сработать. Да, может сработать. То есть на джигитов многие ведутся. Я просто видел, как пикапят в тех же самых торговых центрах в Москве джигиты. Вот, они вообще не думают. Они так, ну, а, девочка, что делаешь, да? То есть, причем образцово знаменательный такой был. Там просто на Новых Черемушках, где, как бы сказать, мы базируемся. Вот, есть торговый центр «Новые Черемушки», и мы там часто обедаем. Вот, и там полы моют, значит, вот с этой бандурой ходят, как бы, ну, полотер, или как машина. Половатер. Да. Вот, замечательный такой абрек. Вот, как бы сказать, он там еще параллельно сторожем работает, вот, в доме, как бы, вот. И идет тетка такая. Но понтованная, как бы, вот, кто бы мог подумать, социальный статус, да, все, фигня. Знаете, здравствуй, да, куда идешь? Вот, у женщины такой легкий шок, типа, ну мне? Конечно, а ты кого-то видишь еще? То есть, нормально, вот, понимаете, тетка приехала, мне, причем она чуть ли не ключами, вот, а там, по-моему, от Митсубиши, так. Вот, и тут какой-то, и ничего, остановилось, и как бы побазарили, и поговорили, и даже о чем-то, по-моему, договорились. То есть, а? В принципе, работает. Работает, понимаете, почему бы не пользоваться? Вот, но самая интересная схема, это когда вот внутренне пофиг, слегка. Не совсем пофиг, а слегка. А внешне разыгрываешь очень сильную заинтересованность. Вот эта модель работает безотказно. А знаете, почему она работает? Она работает на противоречие. То есть, с одной стороны, как бы сказать, все мы играем, ну, вот в это так называемые половые игрища, да? Когда, как бы сказать, пальцы веером, сопли пузырями, зубы шифером. Вот, то есть разыгрываем из себя напальцованных и распальцованных. Вот. Но, как сказать, звонки, там, короче говоря, всевозможные атрибуты, то есть на внешне спокойно окидохлый слон. И вот в этот самый момент я рассказываю просто про себя. То есть, как я это применял в свое время, сейчас я по-другому себя веду. Вот. Я даже уже от этой схемы отошел. Я еще больше вырос. Вот, то есть, и когда вот я играл в эту игру, то есть вот этот внутренний пофигизм, абсолютное спокойствие и даже легкое такое вот пренебрежение при внешнем очень сильном демонстрации атрибутов заинтересованности, она вызывает, ну, в мозгу у женщин легкий диссонанс. То есть, с одной стороны, мужчина, как бы сказать, вроде хочет и вроде даже очень сильно хочет чего-то, а с другой стороны, он не покупается на все вот эти вот, ну, как сказать, ну, какие-то вот нюансы, которые периодически женщинами пробрасываются. Ну, я же знаю, что такое женсоветы, понимаете, то есть, когда там подружки советуются между собой, идти или не идти вечером к парню. То есть, и хорошо, если подружки хорошие и говорят, иди. Да, но ведь бывают и вредные подружки, для которых, например, устройство личной жизни подруги, это прямо как вот нож в сердце, да? То есть, страшные подруги. Да, но не обязательно. Еще бывают просто глупые подруги, у которых жизнь не устроена, опять-таки, в силу их глупости, но и в силу, опять-таки, их неустроенности, они завистливые. Неудачники. Да, и завистливые. И для них вот эта вот устроенность личной жизни, их товарки, что называется, это, ну, плевок им в душу. То есть они воспринимают это как личное оскорбление. Вот. И там начинается вот эта вот проработка всевозможных схем. То есть как правильно отреагировать, как правильно посмотреть. То есть имеет ли смысл отвечать на смс-ку, не имеет ли смысла. То есть каким тоном следует ответить, там, каким не следует отвечать. То есть это все просчитывается, это, как сказать... Я это говорю, почему? Потому что постоянно с женщинами общаюсь. И мне эту информацию сливают. Вот. Ну, действительно, сливают. Но это начинает не работать, причем на глушняк не работает, когда мужчина применяет вот эту вот схему. То есть, вот, элементарно. Ну, не позвонила она. Ну и ладно. А мы пойдем на север. Понимаете? И потом начинается вот это вот трепыхание. Звонок, сброс. Типа, перезвони. А я в этих случаях поступаю точно так же. Я звоню, и когда даю, то есть, на предмет там провокационных каких-то смс-ок, я отвечаю глухим непониманием. А шо? То есть, понимаете, вот, а шо? А что ты от меня? Тем лучше. Да, да, о чем тупее, тем лучше. То есть, почему? Потому что, ну, внутренне так слегка пофиг. То есть я ценю женщину, я уважаю женщину, но когда она начинает флутить, извиняюсь за выражение, сейчас, то мы ее технично, короче говоря, сливаем и прощаем всевозможными способами. Вот, и тогда уже, ну, короче говоря, это не хороший принцип, но это принцип работы. В половой борьбе всегда побеждает тот, кто менее заинтересован. То есть в любой вообще борьбе побеждает не тот, у кого кулаки там крепче или зубы, да, острее. Побеждает тот, у кого крепче нервы. То есть, чем кременнее вот здесь, вот внутри, тем больше шансов на победу. И вот эта вот стратегия именно поведения, она и рождает вот эту вот внутреннюю кременность. Вот для того, что потом говорят, дескать, то есть женщины постоянно вот говорят, вот всех, говорит, понимаю вообще, с полплевка выкупаю как бы. Тебя, говорит, не могу понять, ты какой-то странный вообще. То есть, что-то вот вроде как бы и, а вроде как бы это самое, то есть, ну, когда идут вот эти откровенные разговоры, особенно там после секса, то есть, начинается вот это откровенничание. И начинается разбор полетов, дескать, а я вот так вот, а ты как, а я никак. То есть, да, вот, и вот эта вот стратегия, она работает безотказно. Вот. Но это не есть хорошая стратегия. То есть я говорю, я в данный момент ее не применяю. Я применяю так называемую модель серфа. Скольжение. Причем как в бизнесе, как бы так и вообще в личных отношениях каких-то, еще где-то. То есть это модель, что называется, опять-таки, ориентирована на эмоции, ориентированная больше на драйв. То есть я уже ушел. Когда секса становится профицит, грубо говоря, то есть когда он перестает быть в дефиците, тогда уже на передний план, что ли, на передний фронт выходят какие-то другие приоритеты. Драйв от игры, драйв от отношений, то есть, понимаете, нечто такое, ну, игра по более высоким ставкам, что ли, если хотите. То есть я уже знаю все стратегии, как сказать, вот, с гарантией 110% там, вот, определенную женщину, то есть вот, вперед разложить, могу портянку вот это вот все расписать, и это так и будет пошагово, но уже не интересно. Вот. И включается именно вот сейчас, как бы, я больше предпочитаю как бы играть. То есть я сам не загадываю наперед. Мне самому интересно посмотреть. А если вот так вот, интересно. То есть не ориентация на результаты, опять-таки, а ориентация на процесс. Банально. То есть получение именно таких процессуальных, драйвовых ощущений каких-то, еще что-то. Вопрос какой-то или что? Нет. То есть, вот, просто если хотите, это на самом деле все давно прописано, как бы, все давно известно вообще, и все работает, как бы. Да, есть вопрос. А можно перефразировать, что это легкий пофигизм, это не безразличие, да? Потому что если безразличие, то зачем это все нужно? Ну да, да. А скорее, может быть, это отсутствие именно страхов? А это отсутствие сверхценной такое фиксации, как бы, зацикленности на объекте. Страх на неудачу. Да, страх на неудачу. То есть я не боюсь, ну, проиграть. Да, не боюсь проиграть. То есть для меня, я говорю, вот, как сказать, межполовые отношения уже давно перешли в разряд, знаете, ну, приятной игры и развлекухи, как бы. То есть это не есть для меня нечто, что вот на чем свет клином сошелся, и вот если да, ну, то я вот. Все, понимаете, то есть все гораздо проще. Я отношусь к этому как к серфу. Скажи, понимаете, господа, то есть процессуально, да? Доброе утро всем. Продолжим. Сейчас как бы время вопросов-ответов. То есть вообще у кого, прежде чем начнутся вообще вопросы и ответы, хотелось бы вообще узнать, кто смотрел такие фильмы «Секрет и подобие»? Я говорю, я отсидел до часа фильма, то есть там первые полчаса, вторые полчаса. И сам на полчаса еще вернулся, все. Как можно смотреть этому дятелу? Нет, просто объем информации такой, что я чувствую, что я уже смотрю там, фразу услышал, следующая, уже что-то было, не помню. Понятно. То есть, да, его полезно смотреть так местами и временами. Пересматривать надо, конечно, однозначно периодически. Просто как бы с любого вот места так раз, раз, раз. Мы как раз беседовали вчера за этот фильм «Секрет» насчет сектантства, да, что-то там был такой вопрос. Вот интересная тема, по-моему, даже перерыв был, что вот, дескать, фильм «Секрет» это распространяется сектант. Для того, чтобы забивать окружающих. Типа саентология. Да, типа саентология. Так вот, это не так, это секция отношений не имеет никакого. Он в Синарихе давно закрыт. Вот. Но не свипот. Это не прием. Мы пойдем дальше и больше. Так у кого вообще вот есть какие-то вопросы? Сейчас их можно задать, я освещу вообще ответы сполна. То есть вопросы, комментарии всевозможные. Потом вот Алексею я объясню уже, плавно переходя, уже объясню там. Еще раз просто пройдемся. Вот это вот аннигиляция желаний, и плавно перейдем уже к аннигиляции путей, там, и к следующим ошибкам и правилам, ну, построения. Кто желает высказаться? Я не очень понял, что такое слово ратификация. Ратификация – это подтверждение. То есть мы применяем слово ратификация в том смысле, что сегодня вот будет дано упражнение, тема вообще, блок, на так называемую вот эту вот ратификацию. То есть когда вы запускаете какой-то процесс, вот, говоря языком программирования, запускаете какой-то процесс в своем этом самом компьютере, который вот здесь. Вот, через какое-то время обстоятельства начинают уплотняться, что ли, действительность начинает уплотняться, то есть начинают появляться какие-то люди необходимые, которые вот ведут, ну, к исполнению вашей мечты, скажем, то есть которые являются проводниками или могут таковыми являться. То есть через них можно получить все вот эти вот плюсы. Как знаки, грубо говоря. Да, знаки. Начинают происходить какие-то события, которые однозначно можно интерпретировать как вот то, что желание начинает исполняться. Что такое выражение лица? Просыпаюсь. Ну ладно, просыпайтесь. Вот, то есть и в этот самый момент, если вы пропускаете это все, то есть формально не говорите себе, да, это действительно все вот то, что я хочу, то есть банально захотели вот купить себе сотовый, да, например, то есть уже появились как бы деньги, уже появились как бы это самое люди, которые посоветовали именно, ну, модификацию той мобилы, которую вот вы хотели уже. Вот, если вы банально не говорите себе, да, я это хочу, и хотя бы начинаете ходить вот по салонам связи, выбирать, то есть щупать ручками, там, смотреть, как он работает, все дела, то через какое-то время, паче того, если вы еще просадили эти бабосы, которые, то есть, ну, пошли там, купили ерунду, вот, то, ну, в следующий раз, в общем, там наверху подумают, прислушиваться к вашим просьбам или нет. Почему? То есть, ну, я могу сказать, что это сразу на глушняк не отрубается. То есть это все волновые процессы, которые, ну, как сказать, подчиняются законам такому вот синусоиды. Бывают как бы короткие вот эти вот волновые процессы, соответственно, бывают длительные. То есть волны везения, как мы их еще называем. То есть они такие достаточно протяженные во времени. То есть вы вот в какой-то этой точке, да, начинаете, например, ну, развивать свою мышцу. Да, вот это вот крепкой веры там и так далее. То есть движетесь вот в этом направлении. То есть и начинается процесс вот этого как бы по идее. Если вы в какой-то момент, ну, ратифицируете это все, то волновой процесс приобретает вот, как бы сказать, такой вот характер. То есть он все как бы выше, выше, выше, выше и выше. То есть движется туда. Вы становитесь все более везучими, все более успешными в своей жизни, все более, ну, достигаете больших целей. Uh-huh. Если, соответственно, вы не прислушиваетесь в какой-то момент, то вот эта вот волна везения идет на спад, и, как бы сказать, ну, в общем, вот, оно движется вот в каком-то этом направлении. То есть еще несколько раз как бы вам будет предоставлено, то есть по опыту могу сказать, раза 3-4 еще к вам прислушиваться к вашим просьбам. Но если вы хронически это туканите и прокидываете банально самих себя, то есть захотели сотовый, не купили, захотели съездить там, я не знаю, куда, в Испанию, к примеру, вот, да, появились деньги на то, чтобы съездить в Испанию, нет, мы купили какой-нибудь кухонный гарнитур. Нет, очень часто такое бывает. Вот в следующий раз прислушиваются вообще, отпускать вас в Испанию и давать ли вам бабосы на эту самую Испанию. То есть, ну, могу сказать, то есть, если попросите еще 2-3 раза, как бы, дано будет. Вот. Но если вы хронически себя прокидываете, да, то есть, обещал, там, вот, исполнится что-то, да, я отблагодарю как-то себя. Ну, банально, там, я не знаю, схожу в ресторан, кто любит там поесть, или там схожу в кино, кто любит вот фильмы, кто там, или еще что-нибудь, куплю себе там кофточку, блузочку. Ну, просто приятное сделаю для себя. То есть, вот, прокинули себя, не купили, там, не сходили в кино, вот, не съездили в Испанию, все, уже как бы извиняюсь. Ну, в общем, я не являюсь сторонником, как бы сказать, абсолютно кристальной честности в жизни. То есть, врать иногда бывает необходимо. Вот, ну, по счетам каким-то там около психологическим, человек в среднем врет от 200 до 250 раз в день. Причем женщины врут порядка вот где-то 200, мужчины врут порядка там 170, ну, вот где-то вот так. То есть мужчины врут меньше. Ну, примерно честно. А? Примерно по-честному. Да, то есть вот никто не говорит, что необходимо вот-вот-вот, но с собой надо быть честным. То есть это рекомендуется. А вот вопрос такой, если, допустим, хотел одну модель мобильника, да, а купил другую модель. А, это нормально. Это нормально? Опять же, я говорю... То есть из той же области, но немного другой. Да, да, да. То есть желание можно и нужно корректировать. То есть жизнь не стоит на месте. Поэтому не переживайте, если вам дали денег в Испанию, но вы захотели на эти деньги съездить там на Канары. Ну, съездите вы на Канары. Но фишка именно заключается в том, что вот лейтмотив – отдых. Понимаете? Именно отдых у моря. Ну даже, господи, ну не захотелось уже, ну, съездить там в Карловы Вары. Понимаете? Ну, ну хотя бы, ну это тоже отдых, понимаете? Главное, чтобы вместо отдыха не покупать кухонный гарнитур. Угу. То есть вот об этом речь идет. Так, и вот еще вопрос. Если вот эта вот линия везения упала, грубо говоря, там кардинально. Ну можно поднимать. Ее поднимать можно. Конечно. Да? Не только можно, но и нужно. Я же говорю, это все волновые процессы. То есть никогда не бывает так, что в природе все, ну, подчиняется вот как-то линейному. Да? Это, как сказать, прозападный такой тип мышления, что ли, когда мы хотим, чтобы вот еще больше, еще круче, еще этому самому. Все равно это все волновое. Но я могу сказать, что, как сказать, правильно так, чтобы прозвучало легко. Кто знает, что такое экспоненциальная зависимость? Ну, можно так сказать, натурально. То есть, вот, если вы начинаете тренироваться, то вот этот вот закон, ну, в итоге, он подчиняется закону экспонента, то есть экспоненциального роста. То есть, чем больше вы тренируетесь, это, опять-таки, не линейное как бы. То есть, это вот такая вот какая-то вот штука. То есть она волнообразная, но общая тенденция, она экспоненциальна. Именно поэтому, как бы сказать, ну, существуют такие вот периоды, что называется, скрытые периоды, как мы их называем, там, или периоды ожидания, или там периоды. Ну, даже не застоя, это вот, как сказать, уплотнение вот этой вот материи пространства, да, вокруг. Ну, уже да. Да, периоды ожидания. Но зато потом, если уже выстреливает, то выстреливает, ну, что называется, по полной. Именно поэтому, вот, кто начинал бизнес вообще, кто ведет свой бизнес, если здесь таковые есть, знают, что, например, там, в Москве для того, чтобы поднять бизнес, требуется где-то, ну, года 3, например. Буровить, потом выстреливает, и ты просто, тебя заваливает бабосами. Вот, там в глубинке где-то, ну, лет 5 необходимо, значит, так вот, напрягаться, вот. Ну, в среднем, это в среднем. То есть 4-5 лет. В Москве иногда там за 2 года можно, например, взлететь. Причем так конкретно, чтобы поток бабла был достаточно такой мощный. Вот, то есть вслед за скрытым периодом следует вот этот вот период экспоненциального роста, когда уже все твои желания начинают сыпаться, как огромные изобилия. А вот из этой экспоненты следует ли, что сначала лучше тренироваться, как сказать, на более мелких желаниях, да, чтобы постепенно выводить эту кривую выше и выше? Ну, это спираль вот это вот, как сказать, положительного подкрепления, что ли. То есть рекомендуется, да, действительно, начинать как бы, ну, с маленьких каких-то вещей. Но я не рекомендую, например, на них долго вообще замирать. Что-то. Ну, периодически пробовать что-то еще больше, да, загадывать. Да. Но можно, то есть, в принципе. Разного калибра желания. Я могу даже еще вот одну интересную тенденцию, которая наблюдается. Ну, это такие общие тенденции. Вот, и в моей жизни, например, и в жизни вот моего окружения, то есть людей, которые вот применяют все это. Вот легко, очень легко исполняются либо совсем мелкие желания, либо очень-очень крупные. То есть, тяжелее всего? Да, средние. Почему? Потому что, ну, как сказать, с мелкими все понятно. То есть мы однозначно верим, что они исполнятся. А крупные мы вот не раскапываем то деревце, грубо говоря. Ну, ты можешь, Андрей, расскажешь свою вот метафору? Да, я могу рассказать. Просто я смешно. Давай. Я читал статью на сайте Sleepworld, да, там есть про ментальное расслабление было написано, и фильм «Секрет» тоже об этом говорится, и вчера упоминал, что после того, как мы загадали, да, надо желание отпустить. Но если у нас какое-то желание большое, и оно нас цепляет эмоционально, как обычно бывает, что мы его отпустить не можем. Мы постоянно возвращаемся к нему мыслями, постоянно, может быть, его изменяем, и что в результате происходит? Это все равно, что мы посадим дерево, да, вот мы вырыем яму, значит, опустим туда семена, закопаем, но потом будем приходить каждую неделю, раскапывать это все и смотреть, насколько дерево наше выросло. Укоренилось. Вот. Да, укоренилось, укрепилось, вот тогда, собственно, ничего не получится. Вот, поэтому именно легче всего, поэтому я и говорю, не стесняйтесь своих желаний, загадывайте глобальные какие-то цели. Почему? По крайней мере, вы не будете их теребить. То есть вы их загадаете и забудете о них, как бы, и они с гарантией исполнятся. Вот. То есть вот в этом плане. Еще вопрос такой. Вчера было про то, что цели, да, желания должны относиться лично к себе. Вот еще раз можно подробнее, потому что, ну, как сказать, если я хочу, например, чтобы у меня появилась какая-то вещь, да, ну, здесь элементарно, я могу пойти купить магазин, или мне подарят, ну, все просто, да, на самом деле. Я могу это сам вот сделать. Ну, как-то сложатся обстоятельства, плюс еще этому способствуют. А у нас же многие желания связаны именно с другими людьми. Вот, допустим, я, как сказать, я не могу заставить там, чтобы в меня какая-то девушка влюбилась, например, да? Но почему? Как-то. Ладно. То есть, вот да, вот такой вопрос. Ограничивающий. Вот когда идет взаимодействие с другими людьми, да, где-то грань. Как формулировать свои желания, чтобы они продолжали относиться лично к себе? Ну, вот, например, я хочу там устроиться на работу, с кем-то познакомиться. Ну, вот где идет взаимодействие активно с людьми? Вот, кстати, да, меня тоже этот вопрос изначально еще беспокоил. Но, кстати, в фильме «Секрет»... Где там... граница ответственности, да? В фильме «Секрет» там на эту тему есть, что надо как бы думать о том, ну, в картинке представлять о том, то есть как ты хочешь, чтобы это взаимодействие было с человеком. И если, короче, в данный момент этот человек не настроен, то есть согласно своим там целям, своему принципу построения жизни, реагировать, короче, на твои намерения так, как тебе нужно, то, ну, закон притяжения не позволит вам находиться в одном пространстве. Ну да. То есть такая вот тема. То есть там звонишь, там, вот, допустим, надо человека там, ну, в чем-то убедить, там, или надо договориться, о чем звонишь, там он раз, там, не зона действия. То есть, значит, в данный момент он как бы, ну, радуешься, что ага, короче, сейчас он бы, если не звонился, пролет. Ну, и в следующий раз, ну, уже можно как бы прогнозировать, что, ну, если все правильно сделал, То есть сейчас уже все будет на мази, можно особо не париться. Здесь все очень просто, господа. Можно загадывать не только вещи, но и события вообще, людей, явления, но относящиеся именно к своей жизни. То есть вплоть до того, что, например, если я хочу, чтобы встретиться с каким-то человеком, да, и неважно вообще, меня вообще не парит, насколько он, например, там, хочет встретиться со мной. Я могу сделать так, чтобы вот встреча с этим человеком состоялась, то есть событие с этим человеком. Я даже могу загадать, что этот человек, например, подпишет договор или еще что-то. Но понимаете, я никогда не загадываю, чтобы у этого человека, например, дочка поступила в институт. Потому что это уже не относится лично к моей жизни, понимаете? То есть... где грань проходит? Где грань относится лично именно к себе. То есть в своей жизни можно, понимаете, загадывать и события, и людей, и явления, и вещи какие-то. И если я, например, загадываю, чтобы, у какой-нибудь там Клавы состоялась свадьба, ей подарили там перламутровый кадиллак, велик шанс, что это не исполнится. Почему? Потому что Клава ни в узду, ни вперлась, что называется. А пришла в голову такая мысль, что может этим ограничением являться то, насколько я сам в этом участвую. То есть, если я загадываю, что моему родственнику подарят машину, я в этом вообще никак не участвую, и это означает именно, что это чужая. Вы можете, конечно, тренировать себе вселенское человеколюбие, да, и попытаться там загадать, чтобы дети ангулы были сытыми, например. Говорят, что на Земле живут такие махатмы, то есть великие учителя, которые, своей верой, во-первых, поддерживают Землю в круглообразной форме, то есть а не в форме блина, который лежит на черепахах, да, которые стоят там на пяти. И это все черепахи до самого низа. Да, в мировом океане. И которые поддерживают весь род людской. Наверное, живут. Говорят, что они где-то в Шамбале, там в пещерах, и, по-моему, даже кто там этот самый? Мулдашев? Мулдашев. Да, вроде даже с ними встречался. С ними он путешествовал по местам, где Шамбала. Я читал, это сложно проверяемое утверждение. Да, это скорее из области веры. Причем веры именно Мулдашева. То есть мы не знаем формально, путешествовал ли Мулдашев в Шамбале. И тем более мы не убеждены в этом. Я пока не понимаю. Если вы путешествовали с ним, расскажите. А вот вопрос такой возникает отсюда. А как допустим, в таком случае, действительно бывает, что работают именно... не когда хорошо делаешь, а как называется, проклятие в простонародье. То есть, когда думаешь, пусто было самое плохое, и действительно, у человека что-то раз, хоп, и не поперло там. Упал там, ногу сломал там. То есть, бывает, что говорят, его прокляли. И действительно, такие случаи бывают, когда именно кто-то зла пожелал, подумал об этом, что-то забыл. Это же работает, что это не связано с собой, но это работает, да? То есть отрицательное работает, а положительное нет, да? Нет, почему? И положительное, я говорю, работает все. Но просто вопрос, насколько вы в этом заинтересованы, понимаете? Я могу сказать, почему отрицательное работает лучше. Мотивация от сильнее мотивации к. То есть я уже говорил, почему? Потому что подпитано сильными эмоциями. То есть, если вы умеете создавать сильную эмоциональную мотивацию до мышечного импульса, когда действительно поперло, то да. А мотивация наступили вам на ногу, да, или там, я не знаю, перешли там вас в карьере, или еще как-то. Это создает мощный эмоциональный импульс, очень мощный. И под этим соусом прокидывается, очень нехорошие картинки вообще. Причем картинки четкие, ясные. И, после того, как вы отпустили это все, тут эмоциональное напряжение снимается, и вы даже можете забыть хорошо об этом человеке. То есть, все по технологии. Задача этой именно модели везения заключается в том, чтобы, понимаете, эту технологию, которая получается, на ура самопроизвольно с нехорошими вещами, сделать на ура с вещами хорошими, то есть положительными в своей жизни и, как сказать, вот, чтобы было вообще красиво и приятно, и легко жить. Вот. А технология, она, понимаете, ну когда, что называется, тело защищается, там включается вот эта вот память, и на автомате это все быстрее. Вот и все. То есть так же, как у людей, которые, например, там, ну, долгие годы прослужили, они на автомате. Да? Раз, и с пояса могут там белки в глаз. Из науки. Еще какие-то вопросы есть? Вопрос такого рода. Мы говорим о том, что настрой должен быть максимально позитивным вообще, да? Пожалуйста. Желательно, чтобы он был максимально позитивным. Желательно. Вот как при на ранних этапах, скажем, незащищенному организму сопротивляться от окружающих, защищаться от окружающих сопротивляться людей? Защищаться не надо, я а говорю. А что с ними делать, когда они начинают вот давить своими негативами? Это очень, да, болезненный вопрос вообще для многих. То есть, давайте я даже распишу вообще. Господа, я просто могу сказать, существует вот сейчас вал всевозможной литературы, похабного откровенного содержания. Вот, это похабного не в том смысле, что Владимир Сорокин там пишет свои самые всякие писюки, извиняюсь за выражение. Вот, а в том, что, как сказать, под соусом околонаучности и фундаментальных исследований прокидывается всякая, ну, извиняюсь за выражение, херня. То есть у меня другого слова нет, начиная там астерологией, заканчивая там всяким астральным карате. Да, есть. Да, то есть всевозможные там, как сказать, приемы из школы ДЕИР. То есть я ничего не говорю против ДЕИР. В общем-то, система как бы работает, и школа дальнейшего энергоинформационного развития. То есть там очень хорошо прорабатываются все вот эти вот вещи там. Как, в общем, энергетический пинч вколотить в человека так, что он там потерял дар речи, например. То есть это все работает прекрасно. Вот. Но я могу сказать, что человек, погрязший в этой херне, он рискует, в общем, погрязнуть в ней настолько, что оттуда потом выбраться уже будет очень сложно. То есть вот я в своей жизни, ну, не стремлюсь развивать в себе вот эти вот приемы астрального карате. Я живу по-другому. То есть в первую очередь я фильтрую свое окружение. Существовало вот, как сказать, почему, например, в древних всевозможных ведических школах, да и в неохристианстве, и возможных, ну там, других религиозных традициях очень хорошо, широко распространено вот это вот отшельничество, да? То есть банально, как сказать, когда тебе никто не гадит в уши, вот, и человек остается наедине с самим собой, он подключается автоматически к этому каналу. К каналу, по которому идет однозначно позитивная, положительная информация. Причем, как сказать, ну, не всегда, конечно. То есть, но все равно человек, который вот остается наедине с собой, медитацию там какую-то практикует, или даже просто, ну, медитация — это банальное размышление, вот, он достигает очень мощных вот этих вот энергетических состояний. Я могу сказать, что вот исторически, например, ну, все мы знаем про Сталина, да? Но прежде чем подняться, например, он 6 лет, в общем, был в ссылке в Туруханском крае. То есть жил, в общем, в избе там в какой-то, питался так, что, в общем, ну, в такой депрессии, как бы, и апатии был, что не мыл даже вообще посуду. Он просто, когда поел, давал миску, в общем, облизать собаке, которая там жила с ним. Ну вот. Ну потому что вот. И лежал целыми днями там, в общем, раздумывал о своем. Потом, после того, как пришел к этому мнению, то есть канал был подключен, да, канал открылся, вот, дальше пошел уже, как бы, дела творить. Ну, тот же самый Карл Густав Юнг, знает отец аналитической психологии. Он тоже, что образцово показательно, тоже 6 лет. В общем, жил в таком очень ошейничестве и общался он более-менее только с одним человеком, ну, за исключением там своих домашних, как бы. Тоже, причем у него там были видения, ну, короче говоря, просто-напросто глючил. Причем без всяких галлюциногенов. То есть, вот. И финалом, как бы, ну, апофеозом, что ли, была встреча с отцом, дай бог памяти, Филаретом, по-моему, если мне не изменяет память. То есть это явление называется в простонародье, ну, как сказать, астральной проекцией. То есть когда энергетический вот этот вот двойник астральный отделяется как бы от тела и путешествует в параллельных плоскостях мира. То есть встретился он с этим отцом как бы на каком-то вообще астероиде, как он описывает. Ну, я читал просто вот эти вот тексты аналитической психологии и жизнеописания Карла Юнга. Вот, после этой встречи, в общем, ему были даны ценные указания какие-то, ЦУ он получил оттуда, вот, и после этого он стал, в общем, развивать вот эту вот аналитическую психологию, основал свою школу. И сейчас вот эта школа, ну, насчитывает многие-многие, в общем, миллионы уже последователей, в общем. Ну, не миллионы, а сотни тысяч, по крайней мере, сотни десятков. Вы говорите о том, что вот он 6 лет сидел, ни с кем не общался, кроме одного человека. Прозвучала фраза, ну, исключая его домашних. Подчастую именно домашние являются теми людьми, которых нельзя отфильтровать, но они несут тот самый большой негатив. Как сказать, понижение значимости, есть такое понятие. А можно по первому еще вопрос? Сейчас, я запишу, отвечу. Да. Вот по поводу того, что там вот, паломничество, ошейничество, там думать в себе разбираться, как показывает практика, когда нечего делать и начинаешь самоковырянием заниматься, то вряд ли это позитивно сказывается, больше негатива накручиваешь всякого. Начинаешь, не знаю, это не только возможно у меня, это скорее всего у всех, потому что когда общаешься с людьми, на себя. Я могу сказать, что вначале, да, идет негатив. Господа, вот надо 6 лет. Позитив просто. Я не знаю, насколько это вам поможет вообще в вашей жизни. Просто раз пошла такая пьянка, раз эти вопросы так вот мучают, как бы, это не входит в программу модели везения. Но если хотите, я освещу. Это вот опыт лично моей жизни, многих из тех людей, вот, с которыми я близко знаком. Если кто читал вообще хорошо вот эти вот, как сказать, тексты на проекте Светвор, там на сайте проекта, там слышали, наверное, кто читал мой же «Никогда не поздно иметь счастливое детство», там «Счастливое детство с избытком», то есть историческое. Вот я постоянно там педалировал на технике быстрого лечения фобии, короче говоря, то есть еще там грузинское кино, но это разновидности. То есть реимпринтинг формата на линии времени, там просто буквальный рефрейминг, то есть каких-то событий. Рефрейминг это в простонародье значит другой взгляд. То есть так вот, по-обывательски. Но проблема заключается в том, даже не проблема, а интересный кунштюк, что ко мне вот приходят на частные консультации люди, например, да, они, как сказать, у кого-то там, ну, у юноши, например, проблемы с противоположным полом. То есть они вот, ну, не могут себе там, короче говоря, с женщиной нормально общаться. Там девушки приходят, например, не могут нормально с парнями там общаться. У кого-то там проблемы в семье, у кого-то там еще где-то проблемы. То есть формально это все можно проутюжить вот этими техниками биографического прошлого. То есть, ну, я вообще вот смотрю уже с позиции своего высокого помета, да, то есть, ну, видно птицу по помету, то есть, как бы сказать, я вижу, что у многих из этих людей вообще проблемы находятся, ну, что называется, вот на стадии рождения. То есть, если кто знает вообще такой термин, базовые перинатальные матрицы, кто-нибудь читал Станислава Грофа? Да. Ну вот, БПМ-1, БПМ-2, то есть базовая перинатальная матрица, первая, вторая, третья, четвертая. Почему они? Сейчас я объясню. То есть Гроф был не первый вообще, кто открыл. Гроф последователь, в общем, многих ведических учений, то есть он просто долгое время как бы. Исторически, я расскажу, как этот исторический процесс проходил. То есть, когда Гроф был еще, в общем, молодым психотерапевтом, там, исследователем и так далее, он наткнулся на очень интересную особенность в своих экспериментах с ЛСД-25. Ну, знаете, что такое? Галлюциноген очень мощный. То есть он, в общем, практиковал это сам как бы в своей жизни и практиковал на пациентах. То есть тогда еще ЛСД-25 было тут разрешено. То есть и люди, которыми вот, под руководством вот этого ситера, психотерапевта, принимали вот это вот ЛСД, очень многие проблемы решали за один сеанс. Тем, что человек переживал свою травму детства, травму родов. То есть банально, например, асфиксия при вот, родовом канале. То есть очень часто. Или затяжные роды, тоже асфиксия плода. Или, например, тяжелые роды, там, ущемления, например, там, вывихи, подвывихи, то есть всевозможные. Травмы родовые. Да, родовые травмы, то есть все вот это вот. Выяснилось, что вот этот вот момент родов – это колоссальный стресс для новорожденного человека. То есть и энергия, которая накапливается, именно стрессовая, стрессогенная энергия, она, ну, короче говоря, если роды проходят правильно, то есть безболезненно, не травматично, вовремя как бы, и по определенным канонам, то есть, ну, как сказать, есть вот сейчас разработаны методики там какого-то француза, то есть ребенка, ему не обрезать пуповину сразу, а кладут, например, ванночку там с теплой водой, то есть после того, как он, ну, среда, которая в матке находится. То есть после того, как адаптация произошла, только после этого как бы уже перерезают там пуповину, в общем, прикладывают на грудь матери, как бы и какое-то время ребенок лежит. То есть как у нас проходят роды? Вот, у меня просто жена, она, как бы сказать, педиатр, поэтому, ну, рассказывала, в общем, она проходила практику в роддоме в том числе. То есть очень забавно, то есть, короче говоря, сразу раз. В общем, еще и шлепнут хорошенько, ну, для того, чтобы заорал и как бы слизь вся вот эта, ну, да, вышла. Легкий, да. То есть после этого сразу, в общем, забирают, обтирают, моют, короче говоря, и уносят вообще от матери. Но если матери там и прикладывают как бы на грудь, то там буквально 1-2 минуты. То есть в результате этого вот эта вот стрессогенная энергия, которая во время родов там, еще не дай бог, они неудачные какие-то были, она остается с человеком на всю жизнь. И все остальное, вот все то Г, которое происходит в жизни очень большого количества людей, оно на самом деле является не следствием биографического вот этого прошлого, а следствием вот этого вот стресса, полученного во время родов. То есть потом, когда вот это вот ЛСД было запрещено, Гроф обратился к различным индийским методикам йоги, йогическим практикам. И разработал так называемую холономную интеграцию. Ну, в простонародье холотропную терапию, холотропку. Вот, из нее впоследствии развился йогинг, перерождение. То есть техники, то есть гипервентиляция кислорода, то есть непрерывное такое дыхание, происходит гипервентиляция, и всплывают в том числе и биографические события неудачные, и, как сказать, базовые вот эти вот перинатальные матрицы, которые можно заново пережить, уже с высоты своего житейского опыта, взрослого взгляда на жизнь, интегрировать, то есть не сопротивляться, а просто пережить несколько раз, даже если потребуется, и они уходят. То есть вот эта вот негативная энергия рассасывается и перестает оказывать влияние на человеческую жизнь. Сейчас. Как сказать, я могу рассказать про доперинатальные переживания, то есть практику прошлой жизни, и всевозможные кармические зависимости, и рассказать несколько показательных случаев, если это интересно. Интересно. То есть, когда Гроф стал копать дальше, и не только Гроф, Гроф и сотрудники, Гроф и компания. Гроф и Ко. Выяснилась еще более интересная особенность, что даже вот эти вот перинатальные переживания, неудачный опыт родов там и так далее, не являются первопричиной той каки, которая вот имеет место в жизни. Оказывается, что есть такое вот понятие кармы, причинно-следственное как бы, взаимодействие. И человек, ну, как сказать, имеет вот и опыт неудачных родов, и все остальное, как бы в результате того, что когда-то в прошлом, возможно, непосредственно в прошлой жизни, в позапрошлых там жизнях и так далее и тому подобное, в общем, имелся опыт в первую очередь насильственной смерти. Либо опыт каких-то очень сильных травматических переживаний. То есть у одного товарища, который впоследствии стал большим другом и соратником Грофа, священник, то есть причем такой, ну, такой, как сказать, да, который не верил ни в реинкарнации, то есть, ну, христианство реинкарнации отрицает. То есть однозначно, вот, пришел к нему на холотропку. Сеанс проводил непосредственно Гроф. Этот священник страдал хроническими болями в плечевых где-то суставах, то есть где-то вот плечо, ключица. И область за грудину, как бы, то есть, вот. Пил сильное обезболивающее на протяжении, ну, нескольких лет, как бы, уже, то есть, никто не мог вообще понять причину. То есть, рентген, все, как бы, исследования показывали абсолютно, ну, норму, вообще, физиологическую. Когда вот произошел вот этот вот сеанс колотропки, выяснилось, что, во-первых, значит, в биографическом прошлом, он имел два случая. Первый раз он упал с гаража в очень раннем детстве и поломал себе там, в общем, ключицу. И это как бы вот, явилось следствием. То есть ключица нормально срослась, а боли остались. А потом еще какой-то там случай был. Там в смысле что? Нормально. А, нормально. А, вот, когда стали копать еще глубже, то есть сеанс колотропки, он в среднем минут 40-1,5 часа продолжается. То есть, ну, в среднем где-то час. А выяснилось, что во время рода, в общем, произошло вот ущемление именно, как сказать, вот, плечевого пояса, то есть в родовом канале. То есть и, как сказать, акушерка, в общем, которая вытаскивала, его, в общем, еще так приложило, и, в общем, было ущемление там нерва. А? На пол ранил. Ну, не на пол, но сильное, как бы, ущемление нерва было. Когда начали копать еще глубже, в общем, перед этим священником. Запись кончается время. А, вообще, ну, сейчас я как бы договорю тогда и все. Сколько еще есть? Минуты? А, вообще? Ну, ладно. Ну, самое интересное, тогда люди не услышат. То есть, ну и ладно. Потом просто поставим как бы камеру нормально. То есть, когда стали копать еще глубже, выяснилось интересный момент, что, в общем, какой-то из прошлых жизней, вот, этот человек участвовал в войне. Причем он увидел себя, значит, на коне, как бы, что-то он там с саблей или с мечом, в общем, скакал. И встречный конник, как бы, протыкает его копьем, именно в область грудины, пробивает ему грудину, ключицу, его сбрасывает, как бы, на землю, и он погибает под копытами, ну, лошадей, в общем.